Глава 13. «Вася! Вася!» «Василий, просыпайтесь!» Легонько похлопывая мужика по щекам, расстроенно повторял я. «Но надо же такому случиться!» «Эх, Сан Саныч, теперь уже Егор Саныч, что же ты так неаккуратно? Сдерживать надо рефлексы, дорогой товарищ Зверев. А то так недалеко и до попадания в милицию. Серафима Юрьевна, принесите водички, пожалуйста. Вы уж простите, что так вышло», — извиняющимся тоном сказал я, глядя на расстроенную женщину. Все случилось одномоментно. Когда Василий Сверюгин второй раз оттолкнул собственную жену ладонью в лицо, а потом попер на меня буром, размахивая кулаками, я отступил в сторону. Сверюгин пролетел мимо меня, споткнулся, упал, озверел еще больше, с трудом поднялся и опять полез в драку. На этот раз мужик держал в руке полено. Вытащил его Василий из кучи, наваленной рядом с березой. Тут-то и сработали рефлексы. То ли у меня, то ли у Егора, поди разберись, когда мы с ним теперь одно целое. Ударил я его не сильно, но Сверюгину хватило, он и так на ногах крепко не стоял. Да и какой из него боец? Досадно, что жену напугал своим поступком, хотя, как по мне, за такое к участковому надо. Похоже, поколачивает Василий своих родных. Женщина даже не удивилась тычку, который он ей отвесил. «Держите», — неслышно ступая передо мной, появилась Серафима Юрьевна. «Обычно так ходят те, кто боится разбудить домашнее чудовище, которое спит похмельным сном». «Спасибо». Я взял стакан и, недолго думая, опрокинул его содержимое на помятое лицо Сверюгина. «Фимка!» Мужик открыл глаза и попытался подняться. Но не тут-то было. Падая, он хорошо приложился головой о землю, да и хмель еще не выветрился. То ли вчерашний заиграл подпитанной бутылкой пива, то ли сегодня с утра уже где-то добавил. «Очнулся?» — поинтересовался я. «Учитель, сука!» — просипел болезный. «Вася!» — охнула Серафима Юрьевна. «Вот что я тебе скажу, Василий. Заканчивай пить и жену бить». «Да пошел ты!» – пробурчал Сверюгин, делая очередную попытку подняться. Я протянул руку, желая помочь, но пьяница оттолкнул мою ладонь, завозился в пыли и через какое-то время поднялся на ноги. Глядя на меня из-под лобья, мужик размышлял, ударить или не ударить. После недолгих раздумий Василий решил этого не делать. Оттолкнул жену, которая помогала ему, развернулся и направился к дому. Серафима Юрьевна дернулась было за ним, но я ее остановил. «Простите еще раз», — развел руками. «Ничего, ничего», — вздохнула женщина, наблюдая за тем, как муж прошел мимо крыльца, подошел к будке, опустился на корточки и начал жаловаться собаке на жизнь. Из деревянного сооружения на его первый окрик вылезла рыжая дворняга средних размеров. Смачно зевнула, ткнулась лобастой головой в хозяйское колено, требуя ласки, и завиляла хвостом. «И давно он пьет?» — негромко поинтересовался у Сверюгиной. «Да он и не пьет почти», — начала оправдываться женщина. «Пиво, разве что, да по выходным с мужиками, как все, и по праздникам», — вздохнула, отводя глаза. «Отец у него помер, вот и...» «Давно?» — уточнил я. «Так лет 5 как схоронили». Женщина неловко переступила с ноги на ногу. «Товарищ учитель, Володя что-то натворил?» — тихим голосом спросила Серафима Юрьевна и подняла на меня глаза, полные тревоги. «Нет, что вы, не переживайте так», — как можно мягче произнес я, успокаивая несчастную. «Меня зовут Егор Александрович. Я новый классный руководитель вашего сына. Вот, решил познакомиться со всеми своими учениками в домашней обстановке», — улыбнулся я. «Ну да, Оленька-то наша Николаевна не скоро выйдет». Женский голос наполнился теплом и сочувствием. Лицо Сверюгиной преобразилось, стало мягче, женственней, морщинки словно попрятались от светлой улыбки. Внезапно я увидел, насколько красива и еще достаточно молода Серафима Юрьевна, но это мгновение длилось недолго. Женское лицо потухло, как будто кто-то невидимый враз выключил светильник, обесточивая и глаза, и губы. «Вы уж простите нас, Егор Александрович», — забормотала женщина. «Не стоит, Серафима Юрьевна», — мягко остановил я ненужные извинения. Володи, как я понимаю, дома нет». «Нет его, на работе он». Сверюгина тревожно заглядывала мне в лицо, ожидая то ли упреков, то ли скандала. «Работает он с мужиками в поле», — пояснила она. «Вы скажите, чего надо, я сыну передам». У 10 класса началась трудовая практика. «Передайте Володе, что завтра к 8 утра ему нужно быть в школе в рабочей одежде. Будем класс приводить в порядок к 1 сентября». «Хорошо, хорошо», — закивала Серафима Юрьевна. «Я передам, вы не беспокойтесь. Егор Александрович, Володя придет, обязательно придет. Уж я прослежу». «Спасибо вам». Я заколебался, размышляя на тему старшего Сверюгина, но после короткого спора с самим собой решил пока не лезть в это семейное дело. Но Василия Васильевича взял на заметку. Этого дебошира надо привести в чувство. Отчего-то я был уверен, хозяин поколачивает и не только жену, но и сына. Как бы чего дурного ни приключилось. «Спасибо, Серафима Юрьевна», — поблагодарил я. «Значит, завтра 8». «Да-да, я передам, до свидания», — попрощалась со мной женщина, дождалась, когда я отойду от калитки, и поспешила к мужу. Сверюгин так и сидел возле будки, обнимая рыжего пса, и время от времени прикладывался к бутылке пива. Только когда я отошел от дома Сверюгиных, сообразил, что забыл уточнить, как пройти к следующему ученику. Оглянулся на зеленый забор, поколебался, но решил не возвращаться. Язык до Киева доведет, а я в небольшом селе, в котором все друг друга знают. Думаю, в помощи не откажут. Беда всех сельских поселений – отсутствие названия улиц. Номера на домах имеются, а какая улица – непонятно. Так, Сверюгины живут на улице Центральной, в доме под номером 27. Следующий хулиган, если верить завхозу товарищу Бороде, проживает на улице Заречной. Внимательно изучив список в очередной раз, обнаружил, что на Центральной живут еще несколько ребят, про которых Степан Григорьевич мне ничего не рассказывал. Скорее всего, они у него прошли под кодовым названием «Ни рыба, ни мясо». Решено, закончу с этой частью села, затем буду искать Заречную. Логично предположил, что эта часть населенного пункта находится недалеко от речки. Заодно и выясню, где можно рыбу ловить, а где купаться. Прикинув по ближайшим номерам домов, куда идти, развернулся и зашагал мимо дома Сверюгиных в другую сторону на поиски Лены Верещагиной и Петра Савельнева. Девочка проживала по улице Центральной, 5, а парень в доме номер 2. Кинул взгляд, пытаясь сообразить, где начало, а где конец главного сельского проспекта, если судить по названию, но ни конца, ни края не увидел. Значит, все-таки сегодня у меня импровизированная экскурсия по Жеребцову. Припекало. Я пожалел, что у Егора не нашлось какой-нибудь кепки. Пришлась бы кстати. Снял пиджак, перекинул через руку и бодро зашагал навстречу с ученицей, надеясь, что застану кого-нибудь дома. Обед стремительно заканчивался, началась рабочая неделя. Взрослые точно все на работе, а вот дети... Где 10-классники? Володя Сверюгин где-то подрабатывает. Не удивлюсь, если остальные ребята и девочки тоже трудятся в совхозе. В советское время это была нормальная практика. В совхозе круглый год работы хватает, а летом так и вовсе можно трудиться от рассвета до заката. Ребят брали на молочные фермы, на прополку и полив, осенью отправляли на уборку урожая. Причем привлекали не только сельских школьников, но и городских учеников. Хмыкнул про себя, представив, какой вой поднимется, если объявить современным детям из будущего о том, что в сентябре их отправят на сбор помидоров вместо уроков. Причем первыми поднимут бучу родители. Как так, эксплуатация детского труда? Включая тех достаточно молодых бабушек, которые сами с удовольствием на законных основаниях прогуливали уроки с помощью сельскохозяйственного труда. Как же бедная дитятка перетрудится, ему же учиться надо, у него ЕГЭ, СОГЭ и репетиторы. Один момент только мне непонятен. Если 10-классники работали, почему это не засчитывалось как трудовая практика? С другой стороны, привести класс в порядок тоже нужное дело. Разберемся. Я шагал по пыльной сельской дороге, размышляя, сравнивая, анализируя. В какой-то момент снова задумался, отчего именно со мной приключился вот такой казус с переносом на много лет назад в чужое молодое тело. Чем заслужил? Награда это или наказание за какие-то мои проступки за долгую жизнь? Опять мелькнула мысль, что все это бред умирающего от нехватки кислорода мозга, но я ее отмахнул как несущественную. Слишком все происходящее вокруг меня было натуральным, что ли, обыденным, правдоподобным. Живым, я бы сказал. За свою жизнь я вывел для себя несколько правил. «Не убей, не укради, не предавай, люби родину, говори правду в глаза, с подлецами не имей дел, товарищей в беде не бросай». С первым пунктом, к сожалению, мне не повезло. Но тут уж ничего не поделаешь. Профессия такая, приходилось и не раз. Тут, как говорится, либо ты противника, либо враг тебя. А вот день сегодняшней определенности пока не приносил. Вот кто я такой? Был Александром Александровичем Барыкиным. Военным пенсионером с активной жизненной позицией, собственным домом и садом, с самоваром и хорошей домашней библиотекой. А кем стал? Егором Александровичем Зверевым, выпускником педагогического института, учителем географии, по совместительству определенного в ботанике, зоологи и анатомики. Или анатомы. Один черт. Вопрос в другом. Что мне со всем этим делать сейчас? Отрубить положенные 3 года по распределению, уехать из села Жеребцова обратно в Москву, поступить в военное училище и снова выбрать путь военного? Так в 28 меня и не примут уже, скорее всего. Да и хочу ли я снова шагать в сапогах, хоронить парней, держать в руках оружие и в конце жизненного пути остаться бобылем? Покрутил мысль и так и эдак. По всему выходило, желание пройти тот же путь от начала до конца в душе не возникло. Может, вот это вот все награда? Нет ни рая, ни ада, а есть второй шанс за честную, правильную жизнь. Я знаю будущее, это факт. Изменилось ли оно с моим переносом, не знаю. Тем не менее, глобальные моменты в истории моей страны остались в памяти. Может, все дело в этом? Я задумался, вспоминая страшные события ближайших лет. Ноябрьская авиакатастрофа на взлете в Кольцове. Погиб весь экипаж и пассажира. Сентябрьская трагедия на атомной подводной лодке и ленинский комсомол. 39 ребят погибли во время боевого дежурства, когда вспыхнул пожар. Наводнение в Ленинграде, крушение самолета в Латвии, авария на атомном ледоколе «Ленин». И это только в конце 67-го года все, что удалось вспомнить. И что мне делать с этим знанием? Бежать к председателю Ивану Лукичу, делиться информацией, настаивать, чтобы он срочно телеграфировал? Куда? Лично генеральному секретарю Советского Союза? Или хотя бы в горисполком? Бред. Написать письмо, большое, подробное, изложить в нем все, что помню, что знаю, и отправить в милицию? А копии отправить генсеку Леониду Ильичу Брежневу, председателю Совета Министров Алексею Николаевичу Косыгину, в местную новосибирскую администрацию и... И все. И ждать, когда сначала приедут люди в белых халатах и отвезут меня в психушку на заселение в комнату с мягкими стенами. Точнее, в обшарпанную палату с продавленной кроватью и ржавой селедкой на обед. Хотя уверен, скорее всего, прибудут товарищи-милиционеры вместе с коллегами из Комитета государственной безопасности и арестуют как террориста и диссидента. Особенно, если я в одном из писем изложу исторические факты про развал Советского Союза. Кто мне поверит? Писать анонимные письма, чтобы успеть спасти в марте следующего года Юрия Гагарина и Владимира Серегина? Не знаю, как быстро, но думаю, и в этом случае меня вычислят. Ситуацию, которую опишу в письме, припишут к планирующемуся террористическому акту. Мало не покажется никому. Пробираться самому в подмосковный аэропорт Чкаловский, попробовать устроиться туда на работу, а утром 27 марта повредить, ну, не знаю, механизм шасси, проколоть шины? Подсыпать летчикам слабительное или снотворное в питье, чтобы они не сели в кабину самолета. Я покрутил головой, отгоняя яркие картины. Но бред же, бред, Сан Саныч. Тебе ли не понимать, насколько бредово выглядит план? Я остановился, отыскал номер дома. Вот до чего же все-таки в сельской местности длинные улицы. Казалось бы, столько шагал, а только 7 домов прошел. Кинул взгляд на угловой дом, надеясь отыскать название улицы, которая пересекала центральную, не нашел. Огляделся по сторонам. Никого. Даже пацаны куда-то разбежались. Не у кого спросить. Нутром чую, я сюда еще вернусь, чтобы отыскать следующего ученика. Ладно, тяжело в изучении местности, зато легко потом буду ориентироваться. Лучший способ узнать хоть город, хоть деревню – это обойти пешком по возможности». Увидел на углу колонку, обрадовался как родной. Подошел, пристроил пиджак на раскидистый куст, закатал рукава рубашки, ополоснул лицо, от души напился вкусной холодной воды. Захотелось скинуть обувь и подставить ступни под освежающие струи, но со вздохом сожаления я отказался от такой заманчивой идеи. Учитель на селе – это не босоногий мальчишка, которому позволено все. Тут приличие соблюдать надо. Привел себя в порядок, подхватил пиджак и зашагал дальше. В голове неожиданно всплыла пословица «Искру туши до пожара, беду отводи до удара». Я застыл посреди улицы осененной идеей. Впереди, что называется, забрезжил свет. Покачав головой, двинулся дальше, хорошенько задумавшись над присказкой. «Если я не могу предотвратить крупные катастрофы, почему бы не замахнуться на глобальные изменения в масштабе страны в целом? Да, ближайшие трагедии произойдут, но в целом будущее можно поменять, сделать жизнь страны и советских людей куда лучше, проложить новое русло и направить по нему развитие государства». Ведь мечтали же советские ученые и фантасты о будущем, в котором живет новый советский человек, сверхчеловек. «Было дело», – зачитывался Стругацким. «Вот где будущее, так будущее. 10 миллиардов человек и все коммунисты. Изобилие, отсутствие дефицитов во всех сферах, общество живет в мире и гармонии без агрессии. А сами земляне прекрасны и душевно, и физически». Или, к примеру, Ефремов, который тоже мечтал про эволюцию души и о сверхлюдях, живущих в мире победившего коммунизма, без частной собственности, мировых рынков и чиновников. Однако Саныч так недалеко и в утопиях мыслями утопиться. Но здравое зерно в этих моих фантазиях все-таки имеется. Если уподобиться библейскому сеятелю, скопать землю, позаботиться о ней и в ухоженную почву посадить зерно, из него вырастет прекрасное дерево с замечательными плодами. Кто, как не учитель, должен сеять разумное, доброе, светлое в души ребятишек? Ведь именно крестьяне, как их ни назови, в любых реалиях – соль земли русской. В этом я полностью согласен с Петром Столыпиным, именно ему принадлежат слова о землепашцах. Не зря, ох, не зря премьер-министр российского правительства желал улучшить жизнь крестьян. Вот и получается, не зря я оказался на своем месте. Сколько девчонок и мальчишек прошло через мои руки за годы работы в школе? Скольким помог стать людьми, выправиться? Хотя в школе на них давно махнули рукой. Мол, шалопаи, хулиганье, двоечники, которым в жизни одна дорога или в тюрьму, или в разнорабочие, а то и в записные алкоголики. А ведь люди на селе, они более правильные, что ли, искренние, светлее душой. Понятное дело, что в любой семье не без урода, но в целом-то я прав. И дети в деревнях чище душой, не стяжатели. К любому труду, к человеку, к животному существу с уважением. В эти сердца что посадишь, что потом и вырастет. Посеешь бурю, пожнешь ураган, кинешь семечко доброты, вырастет целый сад хороших людей. Невозможное возможно, просто на него надо потратить чуть больше времени. А время теперь у меня есть. И добрая почва, и саженцы. Делать родную страну лучше способен каждый, когда находится на своем месте, делает свое дело. Простой учитель может дорасти до министра образования, заложить в головы учеников зерно лучшего будущего. И кто знает, может быть, кто-то из моих учеников станет той самой соломинкой, которая переломит хребет волкам, разодравшим родину на куски.